Глава 8. «Вот пока и все», – закончил Эш свой рассказ 10 дней спустя, сидя на койке в госпитале полярной базы с повязкой на ноге, держа в руках кружку с кофе и улыбаясь немного кривовато Нельсону Милларду. Миллард, Келгарис, доктор Уэбб, все начальники основной базы не только прошли через пункт переброски, чтобы встретиться с троицей из Британии, но и сгрудились теперь в этой комнате, едва не вдавливая Росса и Макнейла в стену. Потому что это произошло. То, зачем они охотились долгие месяцы и годы, приблизилось на расстояние вытянутой руки. Однако Миллард, директор, казалось, не был так уж уверен в этом. Крупный мужчина с копной светлых сидеющих волос и тяжелым мясистым лицом, он не был похож на интеллектуала. Но Росс варился в этой каше уже достаточно долго, чтобы знать, что именно толстые и волосатые руки Милларда держали все ниточки, при помощи которых управлялась операция «Ретроспектива». В данный момент директор сидел, откинувшись на стуле, слишком маленьком для его грузного тела, и задумчиво жевал зубочистку. «Итак, мы вроде бы начинаем выходить на след», заметил он без особого подъема. «Еще как выходить», вмешался Келгарис. Майор был слишком взволнован, чтобы усидеть на месте, а потому стоял, прислонившись к двери, напряженный, словно находился лицом к лицу с врагом. «Красные не напали бы на ГОК, если бы не посчитали заставу угрозой для себя. Большая база должна находиться в этом временном секторе». «Большая база», – уточнил Миллард. «Но не та, что мы ищем. А как раз сейчас они могут перебазироваться в другое время. Вы думаете, они будут сидеть сложа руки и ждать, пока мы начнем действовать?» Но его скептический тон не оказал на майора должного действия. «И сколько же времени им потребуется, чтобы демонтировать большую базу?» – поинтересовался офицер. «Как минимум месяц. Если мы немедленно пошлем туда команду...» Миллард сложил свои здоровенные ручища на бочкообразной груди и засмеялся, причем совсем не весело. «Только вот куда мы будем посылать команду, Келгарис? На северо-восток от точки на берегу Британии? Это по меньшей мере очень условное направление». «Нет», – он обратился к Эшу. «Вам удалось сделать не все, что возможно, Эш. А вы, Макнейл, можете что-нибудь добавить?» «Нет, сэр. Они ударили по нам, как гром с ясного неба. В то время как Сэнди считал, что все направления, откуда нам может быть хоть что-нибудь угрожать, известны, и все меры предосторожности приняты. Я не знаю, как они смогли засечь нас, разве что перехватили наш сигнал на базу. Но если так, то значит, они целенаправленно выслеживали нас, потому что выходили на связь строго по расписанию». «У красных есть терпение и хорошие мозги. Кроме того, они, возможно, пользуются своими секретными штучками. И у нас есть мозги и терпение. Но нет таких устройств, как у них. И время работает против нас. Что вы думаете по этому поводу, Уэбб?» Миллард задал вопрос третьему члену правящего комитета, до сих пор хранившему молчание. Молчаливый человек поправил очки на своем курносом носу. «Есть один момент в добавлении к нашим догадкам. Я склонен предполагать, что они базируются где-то рядом с Балтийским морем. Там проходят древние торговые пути, а в настоящее время эта территория располагается недалеко от нас. Нам мало что известно об этой части Европы. Их сооружения могут располагаться поблизости от финской границы. Современная база может быть замаскирована полудюжиной разных способов. К тому же, это вообще довольно странная местность». Миллард вытащил из кармана кителя блокнот и ручку. «Не помешает потревожить современных агентов военной разведки и других. Они могут дать нам полезный намек. Значит, вы говорите Балтика? Но это довольно значительная территория». Уэбб кивнул. «У нас есть одно преимущество – древние торговые пути. В период горшечников эти пути были проторены. В основном шла торговля янтарем. Страна покрыта лесами, но уже не так густо, как раньше. Местные племена занимались охотой и рыболовством, кочуя вдоль побережья. Но они контактировали с торговцами. Он вновь нервным движением поправил очки. В это время красные могут нарваться там на неприятности. «Каким образом?» – поинтересовался Келгарис. «Вторжение народов топора. Если они еще не появились там, то должны сделать это очень скоро. Они представляют собой одну из больших волн переселяющихся людей, которые, заполнив эту страну, поселятся там. Вероятно, они предки скандинавских кельтов. Неизвестно, было ли местное население ассимилировано или уничтожено ими». «Было бы чудесно уточнить эту деталь», – заметил Макнейл. «Разница примерно та же, как убьют тебя или оставят жить». «Я не думаю, что они станут ссориться с торговцами. Судя по находкам, торговые племена продолжили свой бизнес уже с новыми покупателями», – возразил Уэб. «Если только насилие не будет спровоцировано». Эш отдал Россу кружку. «Не забывайте о гневе Ларги. Отныне наши враги будут очень косо смотреть на все фактории горшечников, расположенные поблизости от них». Уэб медленно покачал головой. «Крупная атака на поселение горшечников могла бы повлечь изменение курса истории. Красные на это не пойдут, даже в основании серьезных подозрений. Помните, что они не больше нашего желают шутить с историей. Нет, они будут только следить за нами. Нам нужно прекратить переговоры по радио». «Это невозможно!» – отрезал Миллард. «Мы можем их прервать, но я не могу посылать ребят без средств быстрой связи. Пусть парни у тебя в лабораториях включат мозги и попробуют выяснить, можно ли соорудить переговорное устройство, которое будет невозможно запеленговать». «Время!» – он забарабанил своими толстыми пальцами по колену. «Все упирается в вопрос времени». «Которого у нас нет», – заметил Эш своим обычным тихим голосом. «Если красные опасаются, что их засекли, они уже демонтируют свою базу, причем делают это в темпе. У нас больше не будет такой возможности прищемить им хвост. Нужно действовать без промедления». Веки Милларда почти совсем закрылись. Казалось, он дремал. Келгарис беспокойно топтался у двери, а на круглом лице Уэба возникло неодобрительное выражение. «Док!» – спросил Миллард, обернувшись, четвертого члена своей свиты. «Что вы можете сказать?» «Эш должен лечиться еще по меньшей мере 5 дней. Ожоги Макнейла уже неплохие, а порез Мердока совсем прошел». 5 дней!» – пробурчал Миллард и сверкнул глазами на майора. «Персонал! Мы связаны по рукам и ногам, потому что у нас нет пригодных людей. Кого мы можем подключить?» «Никого. Я могу, конечно, отозвать Джансона и Ван Вайка. Эти люди топора могут быть для них неплохим прикрытием». Но тут глаза майора погасли. «Впрочем, нет. Мы не сумеем дать им необходимых инструкций, и нам неоткуда взять их, пока этот народ не появится в поле зрения. А посылать людей наобум нельзя. Их ошибки не только подвергнут опасности их самих, но и могут повредить проекту в целом». «Значит, остаетесь только вы трое», – сказал Миллард. «Мы отзовем тех, кого возможно, и подготовим их как можно скорее. Но вы знаете, сколько это займет. Тем временем…» Эш обратился к Уэббу. «А вы можете обозначить район точнее, чем просто Балтика?» «Попробовать можно», – медленно и с сомнением в голосе ответил тот. «Мы могли бы послать субмарину курсировать вдоль побережья, и если будут замечены переговоры по радио, мы можем запеленговать передатчики. Это зависит от того, есть ли у красных группы, работающие за пределами базы. Но все это как-то ненадежно». «Но хоть что-то!» – подхватил Келгари с воодушевлением человека, нуждающегося в конкретных действиях. «Они будут ждать с нашей стороны именно таких действий», – подумав, произнес Уэб. «Ну и пусть следят», – сердито сказал майор, готовый вот-вот потерять самообладание. Это единственное, что мы можем сделать, чтобы обеспечить ребятам поддержку». Он вышел наружу, хлопнув дверью. Уэб медленно поднялся. «Мы еще раз поработаем с картами», – сказал он Эшу. «Этот район нами не разведан, и мы не считаем возможным посылать туда самолет для аэрофотосъемки. Поход туда будет ударом вслепую». «Если есть только одна дорога, приходится идти по ней», – ответил Эш. «Я с удовольствием посмотрю все, что вы сможете мне предоставить, Майлз». Если раньше Россу казалось, что подготовка, предшествовавшая его пробному маршруту, была делом весьма суровым, то теперь она вспоминалась как легкая шутка. Поскольку вся ответственность за следующий бросок возлегла всего на троих – на Эша, на Макнейла и на него самого, то они попали под такой ураган инструкции тренажеров, что на третью ночь Росс, ошеломленный и уставший до бессонницы, решил, что сейчас он скорее сбит с толку, чем подготовлен, о чем с угрюмым видом и сообщил Макнейлу. «На базу подтянуты еще три команды», – ответил Макнейл. «Но люди должны опять пройти школу, и они будут готовы выступить не раньше, чем через 3-4 недели. Смена маршрута требует полной переподготовки». «А как насчет новых людей?» «Не сомневайся. Келгари сбегает в поисках повсюду. Но они должны соответствовать определенному физическому типу. Если, например, послать маленького черноволосого и курносого человека к скандинавским морским бродягам, то его могут заметить или, скажем, слишком хорошо запомнить. А такого мы себе позволить не можем. Вдобавок, Келгарису нужно находить людей, которые не только выглядят как нужно, но и подходят для задания с точки зрения темперамента. Нельзя отправлять парня, который думает как моряк, не моряка. Ты понимаешь? Но думающего соответствующим образом в кочевое племя пастухов. Безопасность человека и всего проекта заключается в соответствии времени и месту». Раньше Росс никогда не задумывался над этим. Теперь до него дошло, что и он сам, и Эш с Майк Нейлом были примерно одинакового физического типа. Все трое примерно одного роста. Шатены со светлыми глазами. Голубыми у Эша, серыми у него и светло-карими у Макнейла. Одинакового телосложения. Узкие в кости, худые и подвижные. Он не видел ни одного настоящего горшечника нигде, кроме как в видеофильмах. И, судя по съемкам, все трое примерно соответствовали облику этих торговцев-путешественников. Утром пятого дня, когда они втроем изучали подготовленную Уэбом карту, к ним ворвался Келгарис, за которым бежал Уэб. «Есть! На этот раз нам повезло! Красные прокололись! Еще как прокололись!» Уэб с улыбкой посмотрел на майора. «Да, чудеса иногда случаются», – заметил он. «Полагаю, субмарина смогла взять пеленг?» Келгарис протянул полоску бумаги, который размахивал словно флагом. Уэб прочел запись и склонился над картой, отметив что-то одним из острых, как иголка, карандашей, торчащих, как обычно, из его нагрудного кармана. Затем он сделал еще одну пометку. «Ну, это слегка упрощает задачу», – заявил он. Эш посмотрел на карту и засмеялся. «Я хотел когда-нибудь узнать твое понимание слова «просто», Майлз. Имей в виду, что мы должны будем добираться туда пешком, и разница в 20 миль может означать очень много. Эта пометка находится на некотором расстоянии от моря», – в свою очередь пожаловался Макнейл. «Мы же не знаем местности». Уэб привычным жестом поправил на носу очки. «Я полагаю, мы должны помнить, что все это очень условно и приблизительно», – сказал он таким тоном, будто ожидал, что с ним станут спорить. Но спорить никто не стал. Миллард был занят картой. «Мы понимаем, Майлз». Затем он посмотрел на Эша. «Вас сбросят с парашютами. В вашем снаряжении будет специальное вещество. Как только вы снимете парашюты, посыпьте их этим порошком. И через 10 минут от них ничего не останется. Найдите базу и подайте сигнал. До тех пор на связь не выходите». «Не исключено, — заметил Эш, — что у красных может быть несколько промежуточных баз. Возможно, они продумали это и построили несколько штук, чтобы сбить нас с толку, потому что каждая из них приведет лишь к другой, расположенной в более ранней эпохе». «Хорошо. Если это так, то мы узнаем расположение предыдущей», – возразил Миллард. «Тогда мы попытаемся проследить всю цепочку, даже если придется потом посылать парней, одетых в шкуры динозавров. Нам необходимо найти конечную базу. И если эти поиски окажутся трудными, то нам придется потрудиться». «А как вам удалось получить пеленг?» «Одна из полевых групп попала в беду и запросила помощи». «И получила?» Майор ухмыльнулся. «А как ты думаешь? Ты ж знаешь правила. А у красных они вдвое жестче». «А что у них были за неприятности?» «Да что-то вроде диспута на религиозные темы. Мы серьезно поработали над их кодом, но не можем быть на 100% уверены, что все поняли верно. Я полагаю, они решили поиграть с местным божеством и обожглись». «Опять Ларго?» – улыбнулся Эш. «Идиотизм!» – раздраженно сказал Уэбб. «Ничего глупее не придумать. Вы сами едва не перешли грань разумного, Гордон, когда крутили все эти штучки с Ларгой. Это ваше общение к Великой Матери было весьма сомнительным делом, и вам еще повезло, что вы так дешево отделались». «Одного раза было достаточно», – согласился Эш. «Хотя это спасло нам жизнь. Но, уверяю вас, я вовсе не намерен затевать религиозную войну или становиться пророком». Росса обучали чтению карт, но ему все равно было трудно соотносить то, что он видел на бумаге, с реальным ландшафтом. До тех пор, пока он не оказывался на местности, в его памяти запечатлевались только крупные детали, если таковые имелись. Высадка, осуществлявшаяся по инструкциям Милларда, оказалась еще тем развлечением. Десантирование производилось по времени в полной темноте, да еще и в дождь. Не самое приятное занятие. Прыгали вслепую один за другим. Однако получилось не так уж плохо. Росс приземлился на небольшую лужайку. Собрав стропы и купол, Росс оттащил их туда, где, по его мнению, находился центр открытого пространства. Услышав в воздухе жалобный вопль, он едва успел увернуться от одного из нагруженных припасами ослов, которых выбросили вместе с ними. Тот приземлился и сразу же начал биться, запутавшись в стропах. Но они подбирали самых покладистых животных, которым, кроме того, перед высадкой вкололи успокоительное. Так что, почувствовав руки Росса, когда он начал распутывать веревки, осел вел себя вполне смирно. «Росс!» Звук собственного имени заставил его резко повернуться в противоположном направлении. «Здесь! С одним из ослов!» «А я с другим!» Это был Макнейл. Их глаза постепенно привыкали к темноте, не такой, впрочем, густой, как в лесу. И работали они быстро. Затем они собрали в кучу все парашюты. Уэбб сказал, что дождь только ускорит действие химиката, которым они должны были быть уничтожены. Эш высыпал на кучу порошок, и в темноте замерцал зеленый свет. Затем они направились в сторону леса и на исходе ночи разбили лагерь. Их предприятие целиком зависело от счастливого случая, и первая его часть прошла удачно. План дальнейших действий был весьма гибким. Изображая торговцев, явившихся открыть новую факторию, они собирались сперва остановиться у впадающей в озеро реки, а затем свернуть к югу в сторону лежащего немного в отдалении моря. Они знали, что эта территория очень редко населена небольшими племенами, скорее даже просто семейными кланами. Здешние люди на много поколений отставали с точки зрения цивилизованности от жителей деревень в Британии. В основном это были охотники, кочующие с юга на север и обратно, вслед за сезонными миграциями дичи. Вдоль побережья рыбаки строили более постоянные поселения – постепенно превращающиеся в деревни. На южной границе этого региона уже появились первые фермеры, но главной причиной прихода сюда торговцев были меха и янтарь. Горшечники промышляли и тем, и другим. Теперь, когда все трое укрылись под раскидистыми ветвями высокой сосны, Эш распаковал тюк и извлек оттуда кувшинчик, тот самый горшок, что дал название народу, представителями которого они прикидывались. Он налил из него кисловатого бодрящего напитка, сопровождавшего торговцев повсюду. Чаша переходила из рук в руки. На вкус жидкость была не слишком хороша, зато внутри разливалось приятное тепло. Они по очереди отстояли на страже, пока неверный отсвет утренней зари не перешел в яркое сияние поднимавшегося солнца. Позавтракав лепешками, они нагрузили ослов и, спрятав луки под плащами от сырости, отправились искать реку, чтобы вдоль нее пробираться на юг. Эш шел впереди. Росс вел ослов, а Макнейл прикрывал тыл. В отсутствие тропинки они шагали по весьма извилистой линии, держась краев открытых пространств, пока, наконец, не заметили край озера. «Дым костра!» – сообщил Эш, когда они прошли две трети пути. Росс понюхал воздух и тоже почувствовал этот запах. Кивнув Эшу, Макнейл с завидной легкостью растаял в просвете между деревьев. Пока они ждали его возвращения, Росс начал замечать, что вокруг него кипит совсем другая жизнь, полная своих забот, совсем не похожих на человеческие, за исключением разве что поисков пищи и укрытия. В Британии Росс почти постоянно ощущал присутствие вокруг себе подобных. Здесь же могло показаться, что они – первые люди, идущие этой дорогой. На ветку выскочила белка и уставилась на людей любопытными глазками-бусинками. Потом перевернулась вниз головой, чтобы рассмотреть их получше. Один из ослов повернул голову, и белка скрылась, махнув хвостом. Было тихо, но в то же время вокруг стоял еле слышный шум, который Росс попытался разложить на знакомые ему звуки. Возможно, из-за того, что его попытки были такими упорными, он сумел заметить едва уловимый шорох. Он дотронулся до руки Эша и легким кивком головы указал направление, откуда исходил звук. Затем, так же плавно, как и исчез, из леса появился Макнейл. «Компания!» – сообщил он тихим голосом. «Что за компания?» «Племя, но не более дикое, чем все, что я встречал раньше, даже на пленках. Почти пещерный уровень. Я не думаю, чтобы им приходилось слышать о торговцах». «Сколько?» 3, может, 4 семьи. Большинство мужчин должно быть на охоте. Но там около десятка детей и 6 или 7 женщин. Судя по их виду, им не особенно везло в последнее время». «Может, им повезет вместе с нами?» – сказал Эш, направляя Росса вперед вместе со ослами. «Мы обойдем их, выйдем к реке, а позже попытаемся организовать обмен. Но сначала я хочу установить контакт».